Кольчуга, самое мое дорогое имущество, обошлась мне примерно в килограмм и 300 граммов магического песка. Повезло, что продавец согласился принять половину стоимости трофейными артефактами, сферами и оружием. Броня – это повышенный шанс выжить в бою. Ярослава, Пхи и многие, с кем меня здесь сталкивала жизнь, подтвердят, что кольчугой лучше, чем без. Поставив Егора часовым, вошли во двор. Сразу заметил, что кристалликов в земле осталось сильно меньше. Не похоже, чтобы один жетрожопый Самсон ковырялся. Кто-то с развитым магическим зрением ему помог. Ярослава взял заранее приготовленную острую палочку и прошелся по нетронутым участкам двора, выхватывая пальцами или магнитом из грязи самые крупные образования. Обратил внимание, добытые поблизости от источника песчинки и крупнее, и тяжелее прочих. При необходимости из них можно извлечь немного маны. Скорее всего, мне придется их предварительно обезжирить, чтобы переработать в стандартные накопители. Пока остальные обыскивали помещение, добыл из земли бросового ресурса граммов 30 с хвостиком, потом подошел к пьедесталу и поковырялся в миске с раскисшим пеплом. Здесь меня ждал сюрприз, внутри зародилась крошечная протоискра. Моего мастера сфер оказалось достаточно, чтобы определить свойства, хранитель маны. Вот это удача. Совсем не напрасно заморочились в прошлый раз со сбором останков. Немедленно ухватил ее щипцами, чтобы случайно не усвоить, и отправил в свободную склянку. Еще граммов 10 мелких кристалликов магического песка отправились к рабочим материалам, но все до крошки из пепла выбирать не стал. Сыпал в эту же миску, что осталось от одержимого, и то, что подмели со случайного трупа на тропе. Вдруг нам повезет еще раз? Подошел Владимир. Еще один песочный человек, ты о чем? Не уловил смысла в его вопросе. Все мысли занимала шикарная находка. Висит объява в отделе кадров. Кто не доработает до пенсии, после кремации продолжит работу в песочных часах. Обычно над несмешным анекдотом рассказчик смеется первым, подавая сигнал для вежливого гыканья остальным. Но Владимир не шутил, жизненно. Только вряд ли покойники были знакомы с концепцией времени и песочными часами. Вот мы также ни хрена не понимаем, как оно все работает, но сыпемся сюда песчинками. Цепляемся друг за друга, крутимся и уходим куда-то вниз. А потом, значит, раз, часики переворачиваются, и мы по второму разу сыплемся. Красиво излагаешь, Володь. Времечко время, его никогда не бывает в достатке. Философ намек понял правильно. А, ну тогда пойду, поработаю что ли. Тема вернувшихся людей личный состав не отпускала. На Петра и Индиру косились, ожидая чего угодно. Нам бы еще месяц отсрочки до жатвы, иначе нас сомнут, как бумажный стаканчик, а так точно пободаемся. Обязательно дадим отпор, пусть шансы откровенно невелики. Я знал, на что шел, соглашаясь возглавить мелкую общину в жопе мира. Тут и без пиратов риск огромный. В этот богатый жизнью оазис в любой момент может пожаловать орда упырей под управлением демонов. Или боевой отряд аборигенов из соседнего поселка может к нам заглянуть на предмет лишних ценностей и баб. Чтобы радикально осложнить нам жизнь, много боевиков и мощных магов не потребуется. Моя первая община далеко не сразу закрепилась в том оазисе. Ходили разговоры, что нынешние хозяева нашли башню совершенно пустой, заброшенной, а культурные посадки, постройки, надписи и другие следы прозрачно намекали на многолетнюю историю землян в этом месте. Вот и здесь то же самое. Пока мы не дадим отпор грабителям и работорговцам, они так и будут творить свое черное дело, раз за разом, ломая жизни и божественный план. Глава 18. Вроде бы уже прежде не раз обобранные заброшки продолжали радовать находками. Тарелки, пиалки, горшочки, мисочки, этого добра выгребли очень много. Нам столько столовой посуды не нужно, пусть мы собираемся прирастать и прирастать людьми. Уверен, в брошенных домах вокруг нашего острова полно керамической посуды, уж ей-то за годы, прошедшие с катастрофы, ничего не сделалось. Кое-какое имущество выгребли местные сталкеры, что-то предыдущие колонии землян. В дома мы пока не лезли из-за нежити. Почти в каждом местном жилище имеется глубокий подвал, а в нем постояльцы различной степени говнистости. В этом дворе колодцы нам повезло, подвал и затянуло грязью во время давних наводнений. Кладка пошла трещинами, но стены выстояли. Нам, кстати, надо эту угрозу учитывать. Тропические осадки и разливы рек и ручьев. Откопали два вместительных кувшина, каменную ступку без пестика, керамическую масляную лампу. В процессе раскопок нашли обломок железного ножа, несколько кованых гвоздей, россыпь позеленевших от времени крупных медных монет и горсточку цветных бусин. А еще упаковали оставленные с прошлого раза веревки и тряпки. Нам все сгодится. В одном из домов набрел на кучку целых и сломанных флешек. Сложил в карман все до последнего осколка. Пока не знаю где и когда, но твердо уверен, этой камнистали применение найдется. Из-под каменной скамейки выудил чью-то древнюю заначку, завернутую в кусок мешковины. Внутри обнаружилась пара кованых гнутых гвоздей, здоровенная медная застежка, бронзовый браслет и тяжелый, покрытый ржавчиной булыжник, самородное железо и другие металлы. Стекло, обсидиан часто встречаются там, где демоны прорываются в наш мир. За этими ресурсами обычно снаряжают целые экспедиции. Да и сами порождения бездны собирают ценности и таскают их с собой. Вот, явно же заначка мелкого беса. Как бы случайно в помещении зашла Каролина с каменным вазоном тонкой работы в руках, подула на прядь волос, выпавших из-под платка. Она вовсе не боялась испачкать руки, но женщине претило рыться в осколках чужой прошлой жизни. Подал ей бамбуковую фляжку и попросил полить на руки. «Выше нос, у меня для тебя кое-что есть», — откинул крышку склянки с найденным недавно порождением источника. «Это она?» «Нет, это прелюдия. Дикая протоискра со свойством хранитель маны». На слове «прелюдия» помощница слегка улыбнулась, хотя не имел в виду ничего фривольного, чтобы она смогла усвоить эту сферу. «Мне пришлось создать накопитель и перелить в него забранную у нее единицу маны». Каролина странно реагировала на прикосновение моих рук, наверное, волновалась. После отвел ее к выходу из двора, под охрану Егора и заставил активировать светоч, сжигая распирающий ее средоточие избыток энергии. Заклинание могло привлечь кого не нужно, поэтому попросил часового бдительно следить за подходами и, если что, звать меня на помощь. Самая ценная находка ждала меня в старом птичьем гнезде на втором этаже одного из домов. Уже на выходе присмотрелся к затянутой пыльной паутиной огромной конструкции из веток и окаменевшего дерьма. Подвел поближе светоч, чтобы убедиться, что слабенький отголосок магии мне не померещился. А еще ощутил, насколько эта штука тяжелая на вид. Сбил гнездо древком копья, подняв тучу пыли. На пол увесисто рухнул плотный ком скорлупы, прутьев, перьев и все того же дерьма. На сколе блеснул металл. Пришлось повозиться. Но в итоге я стал обладателем любопытной коллекции серебряных предметов. 4 монеты чешуйки, цепочка-браслет, кольцо с гранатом, серьга в виде луны и вот чего я точно не ожидал найти в брошенном жилище вороватой птицы амулет. Круглый, массивный, на толстой цепочке. Улучшенный щит веры всем своим видом внушал надежность. Несмотря на отсутствие сферы, он все еще мог противостоять скверне в качестве оберега. Находка просто бомбой как вовремя. В качестве приятного бонуса у меня открылся навык тайники и ловушки. Собрал народ и объявил о своем открытии. Оказалось, тайники вроде моего первого отыскали Николая и Дина, не стеснялись нагибаться и заглядывать в труднодоступные места. Николай открыл этот навык еще в прошлый раз, когда отыскал горшок с разноцветными стеклянными бусами и 2 больших, тяжелых куска меди, явно вырубленных из котла или другой крупной посудины. Поскольку по пути к источнику группа увлеклась и собрала много плодов, а потом внезапно пожаловала группа Ярославы, он наспех перепрятал при помощи нового умения, и теперь вот с гордостью презентовал находки. Спорное решение, поскольку металл ценнее фруктов. Похоже, Николай собирался покинуть нас, все-таки наше знакомство началось с мордобоя, но затем внезапно одумался. Есть подозрение, что эти стекляшки у дикарей вместо денег, предположил он, отталкиваясь от своей находки, больше напоминающей клад. Может и так, но по моим наблюдениям, бусы, либо ритуальная атрибутика, либо являются социальным маркером. Это мы, исходя из своего опыта, воспринимаем их как своего рода аналог монет. Если дикари в массе своей их носят, то провернуть выгодный обмен стекляшек на ценные для нас вещи строго обязательно. «Хочешь у индейцев островок себе прикупить?» намекнул на известную сделку голландских колонистов и коренных американцев. «Баб деревеньку», предложил Володя совершенно искренне. «Засадит нам весь остров картохой. Мы картофан скормим хрюшкам, а хрюшек на мангал. Кукуруза и батат», поправил Володин бизнес-план, «основные сельхозкультуры здесь». Изображение кукурузного початка с разной степенью детализации на фасадах здания и колоннах часто попадалось на глаза, в той же библиотеке, например. Однако, многоходовочка, оценил полет мысли товарища Николай, «золотой ты человек, все о народе думаешь, или свой початок пристроить мечтаешь, одно другому не мешает, если ради повышения производительности труда, всегда пожалуйста, шутки шутками, но местных первыми не атакуем, озвучил приказ, хорошо бы с ними наладить контакт, тогда проверим, насколько твоя находка, Николай, потянет, да пусть Динка у наших гостей спросит, че почем хоккей с мячом, дельная мысль, сферу словарь я ей вчера выдал, а вот поинтересоваться результатом совсем забыл, хотя она с Тхи вроде бы по бойчей сегодня общалась. Так-то у меня в апартаментах уже полкило этой разноцветной красоты скопилось. Отправлять в новую землю смысла нет, там давно освоили производство стеклянной бижутерии, посуды, прозрачного листового стекла и вроде бы даже зеркал. Ничего, найдем дельное применение цветным стекляшкам. Пока народ не захмелел окончательно от маны сердца, вывел всех из дворика. В быстром темпе сделал с нуля несколько накопителей, освобождая свой резерв. Больше единицы энергии оперативно перекинул в трофейный браслет. Да чего же удобная вещица. Сначала откачивал ману у девушек и по очереди запустил их обратно во двор, напитываться вновь. Каролину придержал. Ее развезло как после бутылки шампанского натощак. Пришлось забрать у нее еще единицу маны и оставить под деревцем приходить в норму. Елена работала с магической энергией лучше всех, что неудивительно с ее набором и уровнем развития навыков. Только успевал создавать накопители и сливать в них ману. Прежде, чем она станет наставником, с ее помощью заметно увеличу резервы мужского населения. Если Дина с Индирой прибавит сегодня хотя бы по 0,2 от единицы, буду доволен их прогрессом как слон после купания. Каролина же по моим прикидкам получит минимум треть стандартной единицы уже к вечеру и завтра ее настигнет отсроченный эффект. А значит, через день-два можно будет приживить искру. Пока дошла очередь парней, они успели нарубить и очистить от листьев охапку длинных гибких прутьев для межкомнатных перегородок. Дальнейшая моя работа слишком сильно напоминала конвейер. Ко мне подходили те, чей резерв почти заполнился, а я забирал и упаковывал 1-1,5-2 единицы энергии. После каждого подхода заставлял людей отдыхать за пределами источника, пускай они не чувствовали физической усталости или сильного опьянения сырой маной, потому что так правильно. По какой-то прихоти этого мира активная работа с магическими потоками вызывала у людей сильнейшую жажду. Как человек опытный, запасся водичкой для всех, заодно проверил, кто подготовился к рейду хорошо, а кто на отвались. Косячники осознали свой промах без моего занудства. Итак, наполнил 2 баночки отборными накопителями, с мужской и женской энергиями. Личные резервы спутников заполнились в очередной раз. Навьючили приготовленные грузы и отправились обратно, от одного плодоносящего дерева к другому. Под несмолкающую перекличку птиц, звон насекомых и звуки других обитателей леса, я попытался настроиться на другой купол, позволяющий существовать группе, в которую входит Ярослава, но ничего обнаружить не удалось, вряд ли это башня или алтарь в каком-либо здании, она говорила про подземелье, но это же не серьезно, в темных подземельях часто тусуется нежить, сезон продолжался, и золотая спаржа исправно выстреливала из земли молодыми побегами, 2 килограмма мы с Каролиной набрали элементарно, попросил Индиру сорвать несколько стручков черной акации. Тех самых, что наши предшественники использовали для варки чернил. Удачно нашли заросли лимонного сорга, еще 1 ценная пищевая приправа и репеллент. У некоторых лекарственных растений уже прошел сезон сбора, а у других еще не наступил. Третьи встречались в столь скромных количествах, что впору заносить в Красную книгу. Тем не менее, удалось собрать 10-1,5 образцов в достаточном для изучения количестве. Корни, луковицы, цветы, листья, семена, кора. Попутно мое личное представление, насколько богата эта земля, серьезно расширилось. В голове появились мысли, подсчеты. Мой контракт с новой землей подразумевал 3-месячную командировку во дворец. Но чем глубже я погружался в тему, тем чаще приходил к идее задержаться здесь минимум на 2-й срок. Если каким-то чудом повезет пропетлять между жатвой и нашествием демонов. Во дворце кипела работа. Еще 1 арку на фасаде закрыли частой решеткой из бамбука. Итого уже 3 проема заложены камнем на высоту половины человеческого роста и еще 2 перекрыты деревянными решетками. Траву и землю с фундамента частично убрали и теперь стена кажется даже выше. Вот только за добытую в бою у источника лопату вновь кипят баталии между нашими фортификаторами и огородниками. Жилые секции на месте бывшей стоянки гопников объединили в общежитие, нарастив каменную стену, защищающую от проемов крыши. Внутренние перегородки сделали из бамбуковых направляющих и теперь заполняли секции прутьями и лозой. Разгрузились, слили ману в алтарь, спутники отправились в столовую перекусить, а я задержался, оформляя посылку с лекарственными растениями с кратким пояснением. Здесь меня нашел Петр. Мужчина легко нес громоздкую двухметровую лестницу. Я вспомнил. Он оглянулся и понизил голос. Вспомнил. Это важно, пойдемте. Пришлось отложить чаепитие и последовать за ним в Зиндан. Центральный проспект, огибая возвышение с алтарем и чашей, как раз упирался в глубокий квадратный колодец у дальней стены. Углубление в два человеческих роста и размером 2 на 2 метра служило сообществу изолятором для бесноватых. Именно здесь отдохнули Гудрон с Николаем после нашего первого знакомства. Спуск в тюрьму перекрывала решетка, связанная из толстых бамбуковых палок, сквозь которую оглушительно воняло мочой. «Петр, расскажи, как самочувствие?» «Обжился, на его эфирном теле практически не осталось пятен скверны, но оболочка пострадала серьезно. Пока ему лучше больше времени проводить под куполом, а на будущее получить от алтаря очищающую медитацию. Да нормально все, вот сегодня озарило. Рассказывай, я точно знаю, тут что-то непросто, что-то скрыто. Может, потайной вход?» С этими словами мужчина легко откинул решетку и показал на внутреннюю стенку со стороны фундамента. Зажег светоч и направил его вниз, убирая полумрак. Петр установил лестницу и спустился в загаженную тюрьму, указывая пальцем на едва различимое отверстие в стене. Вот, может, это оно, знак? Пришлось мне следом повторить маневр. Посредине монолитной стены на уровне рук имелось шестигранное углубление, забитое мусором. Скромная база мастера башни дала подсказку. Это стандартная замочная скважина. Управлять может чем угодно, но обычно открывает доступ в помещение. Вот за этой стеной слышал звуки. Петр указал на противоположную сторону колодца. Думал, мне это кажется, но другие тоже слышали. Сегодня слышал? Нет, тогда, в прошлой жизни, лезвие ножа вошло в щель на всю длину. В зазорах между плитами не было раствора и звук мог пройти без препятствий, если отмести версию со слуховыми галлюцинациями. Проверил соседние плиты, смочил палец и обнаружил легкий сквозняк сквозь щель плиты со стороны алтаря. Подозреваю, что монолитные камни должны сдвигаться и открывать проходы. Какой же дворец без секретного подземного хода в женскую баню? Юмор в том, что это здание совсем не дворец местного правителя, а портал в бездну, через который аборигены планировали призвать союзников для борьбы с империей или же красиво уйти, подложив всем своим ненавистным соседям дохлую свинью размером со слона. Собственно, придурки не скрывали намерений. Надпись у входа вкупе с архитектурой четко указывали на предназначение циклопического здания. Врата пагубы. Через эти арки врата в мир должно было вырваться чистое овеществленное зло, скверна, порождение бездны. Но, как обычно, что-то пошло не так, поэтому сектантам пришлось пробивать альтернативные проходы по всей столице княжества, учинив качественный зомби-апокалипсис. Вот, собственно, вся загадка нашего дворца. Главная интрига, что осталось там, внизу, под божественным алтарем. Увы, сохранить находку в тайне от остальных нечего и думать, но попытаться необходимо, и оперативно изучить подземную часть комплекса, для чего мне необходим главный инструмент мастера башни, ключ. Его можно попросить у новой земли, но мозг не спешил выдвигать железный аргумент для руководства. Нет, правда, сейчас в метрополии авральными темпами возводит несколько башен для усиления обороны, а тут я с просьбой дать артефакт. Мол, кушать не могу, как подвальчик под общежитием в нерабочем портале в бездну исследовать загорелось. А там, например, хранится коллекция антикварных швабр и залежи особо ценного крысиного помета. Еще мастер-ключ можно добыть в одной из древних плит. Но мой навык мастера башни еще слишком мал, чтобы с ними эффективно взаимодействовать. Пожалуй, пришло время повысить его, приняв сферу первого уровня. Из бусины, найденной у Полубиса и той, что выменил у Дины. Петр, пока я ищу способ, как нам проникнуть за стену, будь добр, говори про нее поменьше. Лучше вообще не обсуждать. Он не понял, что именно нашел, но выдвинул категорическое условие о своем участии в дальнейших исследованиях. Без тебя никак. Успокоил любителя дворцовых тайн, и эти разговоры про пропавших людей, прекращайте. У народа нервика и без того выше башки, не нужно нагнетать. По этой же причине, я молчал о смысле надписи на воротах. Благо, что кроме меня никто пока не владеет божественным языком. Понял. Пропадали люди, скорее всего, из-за зова. Это пакость известная. Нужно стены и купол усиливать. И присматривать друг за другом. Странное поведение, бессвязная речь, потеря сна, агрессия. Однажды ночью человек уходит за барьер, а потом возвращается кровожадной тварью. Петр снова кивнул. Правда в том, что купол ослабит, но не спасет на все 100. Необходимо каждому привить сопротивление магии разума и обеспечить людей защитными артефактами. Это мои заботы. Глава 19. За чаем предложил Дине совместить приятное с полезным. Добежать до ближайшей плиты, где мог сегодня появиться новичок, попутно добыв продовольствие. До темноты времени еще прилично. Конечно, в поисках хлеба насущного можно навестить ближайшую рощу, а затем перетаскать гору камней. Вот только пополнение нам необходимо не меньше, чем укрепление. Иван с Тимофеем и примкнувшие к ним женщины с перекрытием арок без нас вроде неплохо справляются. Таких мест на примете у Дины оказалось 2, и оба срочно требовали нашего внимания. Девушка уже хотела отправиться в спасательный рейд в одиночку. Мысли, что растерянному, напуганному и, возможно, пострадавшему человеку нужна наша помощь, не давали ей покоя. Елена и Каролина остались во дворце заниматься своими обязанностями. Взял в этот выход Алексея, Николая, Владимира, Индиру, Егора и Тимофея, с тем прицелом, чтобы подготовить кадры для второй рейдовой группы. Дина позвала Бая, мол, лишние копья и дополнительная корзина нам не повредят. Абориген ударно поработал на доставке камней для периметра и своего жилища и был готов к прогулке по лесу, как пионер. Грех такого сотрудника оставлять на базе. Остров мы обходили со стороны библиотеки. Ветер дул в нашу сторону, и я удивился, что отсутствует запах разложения. В этом климате мертвая стая уже должна завонять всю округу. Выходит, напрасно боялся, что от смрада на острове жить я не будет. Или там не все чисто. Оставил эту загадку для обратного пути. Заросли вдоль береговой линии кишели жизнью всех форм и видов. Птицы, земноводные, грызуны и насекомые азартно охотились друг на друга. Чтобы избежать нежелательных встреч, отошли от берега вглубь суши. Примерно с километр двигались вдоль частично обрушенного забора из дикого камня, за которым одиноким островком среди мелкой поросли высились деревья с многочисленными гроздями крупных плодов, растущими прямо из стволов. «Это орехи», — пояснила мне Дина, — «вроде кокоса, но внутри каждый в скорлупе. Съедобные, но их падает мало, а какие упали, мы уже собрали и съели. А я еще в тот раз говорил, надо стремянку замутить», — заявил Владимир. И с нее шестами сбивать. Попрошу Ивана, пусть сделает. Вспомнил, что так и не поговорил с Иваном о проекте наблюдательного пункта в галерее. Для него нам потребуется очень высокая лестница. Все обозримое пространство в недалеком прошлом являлось полем. Остатки оросительной системы и каменная ограда намекали, что перед нами бывшие сельхозугодья. Сейчас некогда возделанную землю ускоренными темпами затягивала молодая древесная поросль и кусты. По этой причине отдельно стоящее огромное трехэтажное здание было заметно издалека. Серый каменный дом расположился на небольшом возвышении в окружении старых и засохших деревьев. Через много лет после катастрофы, занявшие особняк жильцы пытались защититься от врагов чистоколом. Возможно, еще несколько лет назад тут обитала община земледельцев. Но почему здесь, а не на острове? Это были аборигены или наши? Здесь и вон там мы обычно копаем батат. Дина рукой указала на урожайные участки. А к дому не подходим, из него веет жутью. Насколько помню, на старой карте на стене в дальнем углу, это здание обозначено черепом. Совсем близко угнездились, твари. Учтем. А земелька, говорю, отличная здесь. Задумчиво добавил Володя, глядя себе под ноги. Похоже, парень не шутил, озвучив идею латифундии из местных. И ведь он прав на все 100. Снимать 2 хороших урожая в год вполне реально. Поле скупит продукты в любом количестве. Даже туку и фасоль, которые здесь растут вместо лебеды и крапивы. Нужны рабочие руки и группы лиц, способные обеспечить безопасность. Вот с этим пока сложности, но пища для размышлений есть. Еще в первый день я отметил природные богатства этой местности. И ежедневно дополнял картину. Моя первая община обитала на границе степи, испытывая постоянный недостаток еды, воды и топлива. Люди ловили мелких ящериц и змей, абханы считались деликатесом. Домен новой земли отнюдь не выглядел райским садом. Лишь благодаря закупкам на стороне государства землян не испытывало дефицита продовольствия. Здесь же человек 100 могут легко прожить собирательством и охотой. Но мне нужно развить собственное сельское хозяйство. Пока на острове, а потом и вокруг него, весьма заманчиво наладить поставки от мирных бракхутов. Если бы не угроза жатвы, мое назначение лидером общины в этом медвежьем углу следовало считать подарком судьбы. Эту часть леса наши фуражиры не посещали давно. Поэтому дары природы встречались буквально на каждом шагу. Однако, будет преувеличением назвать это изобилием. Чтобы добыть немного плодов, требовалось приложить усилия, забраться на дерево или в бурелом. Повсеместно росли кусты полудикой фасоли, оболочку стручков, которые очень любят тханы, а бобы приходится есть людям, если нет ничего лучше. Мы сделали несколько результативных остановок, собирал побеги золотой спаржи, а спутники, хлебные дыни, фрукты, стручки и туку. Очередной побег лекарственной спаржи отправился в сумку. Мое чувство опасности позорно молчало, а в 5 шагах стоял вооруженный и очень опасный на вид мужик. Стоял открыто, не прячась. Вот только что никого не было и вот вам, нате хрен в томате. Боевое заклинание прыгнуло в руку, но придержал атаку. Неодержимый, отлегло. Землянин, мощное средоточие и пустой резерв в 9 единиц. Заметив чужака, остальной отряд собрался вокруг меня, выставил оружие, приготовился отражать нападение со всех сторон. На всякий случай окутал себя заклинаниями щитов, верой физическим. Он один, сообщил соратникам, народ, спокойно, без агрессии. Перед нами далеко не новичок, а серьезный боец, было понятно с первого взгляда. Незнакомец имел явные следы физических улучшений, и это слабо вязалось с нарядом колониста, мажора. Обычно воины с подобным уровнем развития силы и здоровяка уже владеют доспехами, а тут лишь простенький жилет из вываренной в масле кожи поверх куртки. В каждой руке мужик держал по боевому копью, кожаный пояс оттягивал длинный нож, а рядом заткнут топорик. Трофейный, бесовский, как и одно из копий. Чем больше мой мозг осознавал деталей, тем более странным выглядел этот турист, неуместным. Что ж ты на весь лес шумишь своим поиском? В вопросе не ощущалось угрозы, только насмешка. Как умею, а ты кто будешь? Я иду путем, что мне указывает тысячеликий. Какого бога чтите вы? Незнакомец задал очень правильный вопрос, красиво поставив меня на место. Мы также чтим истинного бога, уважаемый Виктор, адепт тысячеликого бога, а эти люди еще в самом начале своего пути. Мне срочно нужно попасть к обелиску, Виктор. Пусть даже открыто заявленное стремление мне не понравилось, но я не спешил озвучивать отказ. Он совсем не похож на шпиона, это воин и маг. Если понадобится, он проложит путь силой. Не уверен, что смогу его остановить. Сейчас мы идем по своим делам. У плиты некого спасать, зато можно нарваться на чертей. Не следует игнорировать экспертное мнение. Он столкнулся с бандой, они ему копье с топором подарили. Либо это тонкий намек, что мое слабосильное воинство там огребет от тех, чьих подельников он обидел. Этот лес кишит мелкими бесами. Чистим понемногу. Пойдем вместе чистить. Во славу истинного бога. А мы можем тебе доверять? Пусть скажет, зачем ему к обелиску. Влезла в разговор Дина. Из лучших побуждений, но совершенно не к месту. Парни держали свои советы при себе, за что я им был очень признателен. Хорошо, господа и дамы, согласился тот и вместо ответа осторожно спросил, что вы знаете о новой земле. Мир тесен. Нам нужен мир. Желательно весь. Сегодня митрополия прислала нам флаг. Лицо собеседника повеселело. Вот так удача. А ты, значит, пастырь? Я напрягся. Слишком осведомленный товарищ. Подмоги мне не обещали, а для проверки очень рано. Да и не похож он ни на помощь, ни на инспектора. А в курсе проекта очень узкий круг лиц. Поэтому ответил по инструкции. Учебный центр, старая школа. Подойди. Приказал он, не подключая свое убеждение и лидерство. За годы службы научился безошибочно определять, кто вправе командовать. Работа помощником депутата только отшлифовала мое чутье, поэтому подчинился без колебаний. Собеседник понизил голос. Позывной «Буран», группа «Вектор». Вслух кашлянул от неожиданности, а про себя выругался. Турист обозначил принадлежность к силовому крылу службы внешней разведки новой земли. Куратор предупреждал о возможном появлении в зоне моей ответственности возрожденных военных. Тем, кто назовет пароль, надлежит оказать всю возможную помощь и немедленно доложить про найденыша. Этот же непростой вояка, даже не пограничник, а элита. Вот зачем он рвется к обелиску, связаться со своим командованием. Вектор, 16. Когда кодовые слова прозвучали полностью, мое сердце дернулось, а внутри поднялась буря противоречивых чувств. Прощайте, мои планы. Наконец-то, настоящее дело. Принял. По инструкции я должен свернуть спасательный рейд и обеспечить вам связь с дежурным офицером. Отбой. Сопровождайте меня к плите. Не люблю незаконченных дел. И давай на ты, Виктор. Я не имел права задавать этот вопрос, но ситуация выглядела странной. Буран, мы ждем нападения на поселок в разбеге от недели до двух. Объяснишь свое появление? Погиб на задании. Очнулся, когда нового меня вытаскивали из пузыря с жижей заботливые четырехпалые руки. Неделю восстанавливался в горном храме. Почему сюда, а не сразу в часть? Не ко мне вопрос. Он говорил правду. Смерть – это не конец всему в этом мире, но обычно люди теряют память, навыки и часть личности. Индира, Петр, живое подтверждение теории, что мне вложили во время подготовки. Совладать с любопытством было выше моих сил. Как ты сохранил магию и улучшение? Ранг защитника храма – это лишь часть былой мощи. Итак, он точно не враг, а наоборот, редчайший шанс отличиться перед руководством. Опять же немного дополнил мою картину мира. И эта информация дорогого стоит. Достал из кармана емкость с накопителями и протянул неожиданному союзнику 3 шарика на единицу каждый. С женской маной. Тот кивком отблагодарил и аккуратно стряхнул в мою банку отработанный песок. Скорость поглощения энергии, конечно, впечатляющая. Что-то сейчас нужно. Еще маны. 2 бесов сбежали и скоро будут у плиты с подкреплением. Экзорцизм сохранил, и кое-что сверх того. Зачерпнул из банки еще пару накопителей и отдал ему трофейный браслет с полной сферой. Вернулся к своим. Так, бойцы, это Буран, он работает на метрополию. Здесь оказался по воле случая. Сейчас мы вместе идем к плите. Там ожидаются бесы и нежить. Вы знаете, что нужно делать. Попросил Индиру и Тимофея передать Бурану по единице магической энергии. В бой идти лучше с полным боекомплектом, а этот залетный спецназер сейчас наше самое мощное оружие. Вести мою группу продленного дня в бой сейчас – не лучшая идея, но с нами воин, который стоит армии. После приземления на шестигранной площадке Буран выявил скопление противника, дождался группу бесов и устроил ей образцовую бойню. На отголоски заклинаний выдвинулся второй – более многочисленный отряд врагов. Отправленных на убой мертвяков он перебил, а 2 очень осторожных полубеса смогли сбежать. Мы насчитали в зарослях 7 пепельных пятен и 2 изуродованных трупа мутантов с разбитыми черепами, с которых он забрал только оружие. Я немедленно пробежался по испепеленным упырям, подняв с десяток пропущенных Бураном сфер, нитку бус и 2 мечеобразные дубинки с бронзовыми зубами. Магический песок добывали по ускоренной технологии, в один проход магнитом, после чего Егор специальным совочком и метелкой собрал пепел в заранее припасенный плотный мешок. Николай раздел обезглавленных бесов, сложив кучкой трофей, стеганую безрукавку, овальный дощатый щит, кольчужный горжет, непарный бамбуковый наруч, свободного покроя штаны, почти чистую футболку и шнурки-кошельки с убогими украшениями. По всей видимости, пояса с чертей Буран снял в комплекте с ножами, а головные уборы оказались безнадежно испорчены в ходе расправы. Но у одного беса под одеждой обнаружился тайник с парой овальных золотых монет, медным кольцом и здоровенным кованым гвоздем. У другого карман оттягивали 2 увесистых ржавых камешка и массивная свинцовая блимба с нечитаемыми символами, вроде печати или пломбы. Совсем не зря пришли. Буран, не в обиду, почему чертей не распылил? Все время обучения в меня буквально вбивали главный принцип магического зомби-апокалипсиса. Прибери за собой. Эти сами не встанут, зато послужат кормом для одержимых или хищных животных с очень неприятными последствиями. Сразу видно, ты не рыбак. Приманка для жаб, отшутился тот. Мана у него кончилась и желание торчать на оскверненной поляне с простым оберегом. Опять же, вряд ли в горном храме его снабдили контейнерами для темных навыков. А зачем облегчать развитие врагу? Из моего кармана появилась толстостенная колба. Собрался кинуть изделие ему, но он остановил мой порыв. Лучше сам, под другой заточен. Вот так, навык вуаль, скрывающий истинное положение дел в моем источнике, ему не помеха. Он был реально крут, если остатки былой мощи позволяют видеть меня насквозь. Вероятность новой стычки заставляла поторапливаться. Распылил обоих, закинул темные сферы в особый контейнер, а обычные бусины купыриному хабару в отдельную емкость. Делим как, отсыпал ему 3 пустышки, поднятых с пепельных клякс вокруг плиты для проверки реакции. По совести. После. У нас гости. Успел построить отряд, прикрыв фланги мощными стволами древних пальм. Девушек поставил во второй ряд. Николай зарядил арбалет. Бай запел себе под нос боевую песню, настраиваясь на Рубилова. Тимофей к своему первому бою готовился спокойно. Активировав щиты, встал по центру, чтобы хоть немного прикрыть остальных. Это наша земля. Мы победим, а они тупо сдохнут. Схватка началась внезапно. Наш новый знакомый вдруг метнул копье сквозь заросли, пришпилив свою цель к стволу. В ту же секунду мощный бес бросился на Бурана из невидимости. Пока они обменивались копейными выпадами, демонстрируя потрясающие красоты боевую акробатику, ломая кустарник, к нам повалили мертвяки, одержимые и хорошо вооруженные полубесы. Что характерно, вопили все, кроме ходячих. Им по природе не положено, но мертвецов, как полагается, гнали первыми. Картина не для слабонервных. «Витя, не спи!» Подбодрил себя и разрядил по набегающей нежити усиленное изгнание скверны. Нам ответили волной страха, затем по строю ударила еще одна, с другого направления и посильнее, аж мороз продрал по спине. «Стоим!» К этой секунде мое заклинание «Поиск жизни» уже развернуло картину атакующих порядков. Ударил изгнанием в ответ, накрывая вражеский генератор страха и парочку одержимых за компанию. Наш строй устоял, пусть и благодаря моим лидерству с убеждением. Даже девчонки не дрогнули. Николай попаданием в грудь свалил в движении полубеса с боевым жезлом, заорав от восторга. Я прошелся экзорцизмом по набегающим мертвякам часто-часто, разметав центр атакующей толпы. Затем в ход пошли копья и по остановленным ходячим трупам ударили формулы погребального ритуала. Я выборочно добавил по одержимым, и первая волна атакующих не успела натворить ничего, только сильно испортили воздух. Первый раз увидел, как продвинутый благосвет работает по площадям. Буран словно включил стробоскоп на вечеринке. Заклинание дезориентировало атакующих бесов и одержимых, некоторым выжигая глаза. Принял батарейку, обновил щиты и угостил полубеса ударом плети по морде. Смахнул рогатиной головенку одержимого квази. Бес с располосованной рожей получил дротик в бок и лично от меня удар заклинанием, прорубивший ребра рядом. В кустах пыхнуло, выбрасывая на поле боя еще больше скверны. Крупные сочные листья мгновенно увяли от осевшей на них сажи. Всем три шага назад. Первый ряд, кроме Егора и Бая, защищен оберегами, но в воздухе мерзкой гадости уже столько, что и крутой амулет не спасет. Очередной толстопузый рахит лопнул, загадив поляну черными флюидами. Божественный свет слегка ослабил хаотически мечущиеся частицы. Вновь пожалел, что не заимел это заклинание. Пришлось потратить единицу маны на прожарку грязного воздуха. Эффектно покромсав и развеяв своего рогатого противника, Буран обстрелял полубеса, скрывавшегося за спинами драугров сгустками света. Древние мертвяки разваливались на части, взрываясь изнутри и разбрасывая свои кости по поляне. Мой физический щит принял ответные дротики без всякого урона. Справа наши распылили мертвяка, молодцы. Драугр с дубиной поймал впалой грудью две формулы и рухнул частями, не дойдя до ряда копий. Хитрожопые черти внезапно оказались последней атакующей волной. Отступить для них значило подставить спины и сдохнуть совсем уж бездарно. Твари атаковали холодным оружием. Принимаем гадов. Снова рогатины вошли в ребра, останавливая мелких, выросших из саркалинов, чертей и аборигена полубеса. Ловкие, прыгучие, но против строя неплохих копейщиков, ничто. Еще и Буран помог модифицированным благосветом, ослепляя гадов. Каждый ублюдок поймал свое острие, а дальше дело техники. Закидали пожеланиями покоиться с миром. Одновременно к нам в тыл приземлился жабогуманоид с копьем, успел метнуть дротик, но девчонки не испугались, с воплями затыкав зубастика и распылив его мерзкую тушу на месте. Буран пропал из виду. Резня продолжилась в зарослях. Для врага наступило время последней милости. Стоим, смотрим в оба. Сам кастанул поиск в сокращенном радиусе, узнав, что в живых остался только наш новый знакомый, Алексей ранен, крикнула Дина. И я сразу почувствовал резкую боль в правой икре, а следом и теплый ручеек, резво сбегающий в ботинок. Бесовский дротик пробил штаны, пустил мне кровь и углубился в дерн. Нехарактерное жжение в ране подстегнуло к действиям. Задрал штанину. Так, порез неглубокий, но кровил сильно. Активировал лечение. Черт, мана иссякла, да еще так не вовремя. Хлебнул из бутылки живой воды, передав ее чумазому Николаю. Умойся. Скверно. Окровавленными пальцами усвоил батарейку. В этот раз лечение сработало как положено, даже кровь почти унялась, но тревожное предчувствие кольнуло в груди. Нехорошая дрожь пробежала по всему телу, холодная испарина после ручьев трудового пота, так бывает, извлек рулон бинта и принялся обматывать ногу, чтобы унять кровотечение. Наблюдая, как бойцы сгрудились вокруг Алексея, я ощущал, как усиливается жжение в ране. Еще раз активировал лечение, но руки внезапно ослабели, слушались неохотно. В висках стучали барабаны, сердце собиралось выпрыгнуть из груди. Воздуха не хватало, и это явно не нервы, не послебоевой отходняк. Чертов дротик отравлен. Да я в норме, ребят. Голос Алексея мне показался искаженным, что за суета, право кахаой, лежи, не вставай. Командовала Дина, прижми, держи, дайте ему воды, предложила Индира. Нет, ему нельзя, а вам надо отдать всю живую, что у меня в кармане. Пронеслась мысль, а руки почти отказали. Рану жгло так, словно под кожу закачали экстракт перца. Еще чуть-чуть и захочется отрубить себе конечность, чтобы уменьшить боль. Орали все сразу, но сквозь странную заторможенность улавливал только отдельные слова. Нельзя воду. Виктор, помоги. Дина обернулась ко мне, сдвинувшись в сторону, и я увидел две пары окровавленных рук, прижимающих тряпку, и торчащие из живота древко. Глубоко ушел дротик. Попал в область печени, темная кровь. Конец. Картинка внезапно смазалась, и это были не слезы жалости. Ракурс резко поменялся. Меня затрясло в припадке. Да как же так? Глава 20. Поток, бешеный поток энергии. Больше всего картина походила на фрагмент бесконечного мощного потока без начала и конца. Яркие цвета, стремительные импульсы. Ощущение чего-то несоизмеримо большего, невообразимо большего. Видение длилось секунду, и осмысление пришло позже. Когда я вернулся, люди кричали, толклись вокруг, наклонялись, заглядывая мне в глаза. Звуки доносились, словно из-под воды, а лица появлялись из размытого тумана, приближались и отдалялись то медленно и плавно, то рывками. Появился свет, сначала умиротворяющий, затем его интенсивность резко выросла. Громкий приказ Бурана вернул меня в реальность. Подъем, боец. Над его головой горел мощный, размером с кулак благосвет, делая больно глазам. Хорошо, почистит ребят от скверны. Экспресс в райские кущи отменяется. У тебя задание. Какое? Да ты угораешь. Земляк, твое задание, это я, и не поспоришь, доступ к алтарю только у меня. Конечно, завтра настройки вернутся к исходным, на тот случай, если обстоятельства окажутся сильнее меня, но сообщить о Буране дежурному лучше сегодня, невзирая на обстоятельства. Сел, посмотрел на свои дрожащие ладони и закончил бинтовать ногу. В голове окончательно прояснилось, кто еще ранен дротиками. Егор, ответила Дина за всех, парню срочно надо в больничку. Буран намекнул, что рассиживаться у меня времени нет. Помог мне встать, подал копье, на которое я оперся, как на костыль. Правая нога одеревенела и подчинялась с трудом. Сильная отрава. Бай с Тимофеем занимались носилками, Николай с Индирой со скоростью электровеников подметали добычу. Лежащего на плаще Егора жестко колбасило, мышцы произвольно сокращались, он будто бы танцевал пьяный нелепый танец в горизонтальном положении. Это могло бы показаться смешным. Только парень громко и однообразно стонал, отрывисто дыша. Дина держала его за руки, чтобы он не навредил самому себе непредсказуемыми движениями. Если Егор еще боролся с отравой, то Алексей уже не встанет. Повоевали, блять, да я и сам хорош. Сколько народу бы подвел, прищурив жопу из-за нелепой случайности. Стоп, как ты меня поднял, Буран, молитвой. Контейнер своим бойчишкам выдай. Вот как, отмолил у смерти, легко преодолев остаточный тремор. Достал из кармана пустую колбу из камнистали и железные щипцы. Это правильно, темные умения надо собрать, искры тоже. Такой ценой взяли победу, ни песчинки здесь не оставлю. На коленях буду ползать, но соберу. Повторить фокус, конечно, не можешь, с ним не сработает. Что ж, премного благодарен за спасение. Виктор, адепты на хорошем счету в культе, а Егорка, бесполезный неофит. Ему чудесное спасение по сроку службы не полагается, но у меня на этот счет свое мнение. Из кармана появилась маленькая склянка с жемчужиной исцеления. Для себя, любимого, берег. У вояки за плечами обязательный курс тактической медицины. Лучше него спасительный расходник никто применить не сможет. Действительно, припадок быстро сошел на нет. Егор сохранил скрюченное положение, мелко дрожа. Зато замолчало и дыхание постепенно пришло в норму. Дина вытерла пену вокруг рта и умыла ему лицо живой водой. Внезапно понял, что дико хочу пить. После магии всегда сильная жажда, еще самопочинка организма подстегнула обмен веществ. Бутылку самолично заряженной водички ополовинил на одном дыхании. Вытряхнул на ладонь две таблетки аспирина новоземельского производства, больших и желтоватых. Одну закинул в себя, вторую протянул девушке. «Дина, положи Егору под язык, немного поможет, шансы у него есть», объявил склонившийся над пострадавшим Буран. «Еще пару котлеток, тогда точно донесем». Высыпал на лопатообразную ладонь несколько самых крупных накопителей. Для того и делал их при каждом удобном случае. Сам усвоил две батарейки и погрузился в себя, направив поступающую ману в пыхтящую от натуги регенерацию. Способность чинила организм на клеточном уровне, ликвидируя последствия отравления. Заодно отметил, что резерв после боя скакнул сразу на 0,2 до 11,5 единиц. Вот, есть и хорошие новости. Буран провел еще несколько сеансов лечения руками. Его навык заметно превосходил мой, да и прочие медицинские умения играли свою роль. Значит, поднявшись в иерархии до защитника храма, можно защитить хотя бы часть накопленных богатств от обнуления. Не только боевые навыки, заклинания и прибавки к силе ловкости. Интересно, а содержимое пространственного кармана он сохранил? Пока разведчик лечил Егора, я молился тысячеликому. Не за здоровье парня или свое, а искренне благодарил божество за спасение. Скромный запас магической энергии вновь исчерпался, а навык молитва за малым не достиг 2 единиц. К слову, открыл я его при схожих обстоятельствах, выжив в отборочном поединке с бесом. Да, я сделал все, чтобы победить. Превозмог страх, усталость и ранение. Мне повезло в том бою, как и сейчас, что Буран оказался рядом. А за удачу принято благодарить Бога. Нельзя бросить Алексея вот так, заявила Дина. Беззвучно плачущая Индира обняла ее за плечи. Дина понимала, вытащить сразу двоих, раненого и мертвого, у нас просто не хватит рук. И хотела, чтобы мы нашли выход. Послушай меня, он погиб, попытался донести ситуацию Буран. Нет, он не умер, он в коме, его можно спасти, настаивала девушка, не в силах поверить жестокой правде. Мне не требовалось искать пульс или проверить зрачок, жизни в окровавленном неподвижном теле уже не осталось. Подари ему мир и покой. Силовику надоели глупые возражения, и он надавил убеждением. Лучше я, предложил Николай, скидывая на землю копья, дубины и прочие вражье железо. Дина вытерла слезы и произнесла формулу ритуала. Тело нашего товарища окуталось густым паром, затем на краткий миг вспыхнуло колдовским, негорячим огнем. Распадающаяся плоть обнажила белые кости, которые вскоре рассыпались быстро гаснущими искорками и серым пеплом. «Прощай, Алексей, мы его отыщем, когда он вернется», пообещала Дина остальным, глядя мне в глаза. «То есть и от моего имени тоже. Обязательно, Дина». Протянул ей склянку для хранения собранных бусин. «Вещи Алексея тоже соберите». Да, недолго парень походил в удобных новых ботинках. Дина старательно, не боясь испачкать рук, выбрала сферы. Я на скорую руку собрал магический песок. Затем отряд коллективно присыпал останки павшего товарища землей. Воспользоваться плодами победы сполна нам в этот раз не удалось. Торопливо собрали оружие и сферы. Пепел с противников просто смели в мешок, снаряжение и одежку взяли выборочно. Поклажу бесов из первой уничтоженной Бураном группы вытрясли на плиту, забрав только металлические предметы и железные самородки. Прочие содержимое вещмешков оставили в виде хаотической россыпи. Внимание все, возвращаемся тем же путем. Закинув часть общих трофеев в пространственный карман, медленно поковылял по нашим следам обратно. Теперь, главное, не сильно тормозить отряд в пути и добраться без приключений, а то скоро солнышко уйдет за горизонт и к этому моменту желательно быть под защитой магического купола. Индира догнала, предложив мне опереться. Отказываться не стал, путь не близкий, а я едва не скопытился полчаса назад. Кто знает, какие последствия этой отравы, будь она проклята. Прежние победы вселили излишнюю уверенность, опять же, понадеялся на Бурана и переоценил себя, а врага, наоборот, недооценил. В этот раз мы столкнулись с более сильными и многочисленными бесами, чем прежде. На неудобной позиции, могучего беса, почти демона Буран взял на себя, а так бы урод натворил дел, и вытащил добрую половину стычки на себе. Сегодня для новых колонистов распахнулось окно возможностей до тех пор, пока к плите не пожалует новая шайка. Жаль только Алексея это не вернет. Боевик попытался выдернуть меня из омута мрачных мыслей головоломкой. «Витя, хрен ты угадаешь, чем тебя траванули». Дротиками бросались жаба-мутанты полубес на базе новой разновидности аборигена. Что общего между ними, кроме оружия? Голова соображала хреново, и мысль о наконечниках, измазанных в лягушачьем дерьме, так и не оформилась в версию. «Тогда не буду пытаться». Нога слегка расходилась, но двигался, стиснув зубы. Точнее, зубами жвачку из ростков спаржи. У гигантских жаб, из которых вырастают жабодемоны, в мешочках на спине скапливается токсин. Он на воздухе быстро портится, поэтому дротики смазывают перед боем. Надо же, едва не угадал. Это мне для развития кругозора, именно. Бесы пользуются знаниями своих рабов, а местные охотятся и воюют с жабьим токсином от начала своей истории. Мне вспомнилась надпись на стене, предупреждающая категорически не трогать лягушек, ни мелких цветных, ни крупных с бородавками на спине. Наверное, оттого и вырастают огромными, что их никто не жрет из-за яда. А есть противоядие? Вместо ответа мне, Буран обратился к Баю на его языке. Слова активно дополнялись жестами, как у глухонемых. Абориген стушевался, что-то удивленно вякнуло и изобразил свободной ладонью непонимание, сомнение или что-то вроде того. Землянин уверенно повторил вопрос и череду знаков руками. Для Дины наличие дополнительного языка жестов явилось откровением. Она внимательно следила за руками обоих. Бай остановился, степенно подбоченился и продемонстрировал нам 5 пальцев и еще 4. Спросил вашего приблуду, сколько раз он прошел испытание воина, перевел Буран и продолжил объяснение, чтобы появилась устойчивость. Подросткам 2 раза в год вводит этот токсин, начиная с очень слабой концентрации. Тем, кто пережил испытание, в течение нескольких лет наносит татуировку, в которую, кроме краски, также входит яд различного происхождения. Для облегчения боли дают пожевать листья одного редкого кустарника. «Охренеть не встать», — отреагировал Владимир. Злясь на себя, пробормотал под нос дедову поговорку. «Знать бы где упасть», — соломки подстелил. Из аборигенов постоянно выпадали бусины с сопротивляемостью к ядам. У меня их уже с 10 скопилось. Все откладывал на потом, отдавая предпочтение боевым и магическим навыкам. Да, Алексея бы это не спасло, его бы выручила кираса и магический щит. Зато Егор как раз задержался на этом свете благодаря приобретенной после укуса змеи сопротивляемости. Не представляю, как это работает. Змеиный яд и лягушачий токсин по воздействию должны отличаться. Уважаемый, спросите у него про стеклянные бусины. Пользуясь случаем, предложил Владимир, туземцы их ценят. Дина уже попыталась расспросить своего подопечного, и тот подтвердил, что бусы в его селении иногда служат для товарного обмена, но жрецы Санцебога такое не одобряют. Подробнее ответить отказался, мотивируя фразой, которую она поняла, как «то есть дела отцов, а не юных дев». На Бурана Бай смотрел с нескрываемым восхищением, оценив в бою, насколько этот землянин продвинут в науке убивать. Еще и владеет особым языком жестов его народа, поэтому выложил ему все, дополнив уже известную Бурану информацию. В уцелевших во время катастрофы частях княжества власть принадлежит магически одаренной военно-религиозной элите. Для остального населения владеть магией или артефактами категорически запрещено под страхом изгнания или смерти. Однако, мудрые вожди народным массам предложили альтернативу волшебным сферам – коллекционировать красивые цветные стеклянные шарики и овалы. Идея удачно легла на кастовое деление общества, которая существовала и до катастрофы. Опять же внешние сходства. Со временем оформились сложные правила ношения украшений для разных слоев общества, половых и возрастных групп. Например, замужним женщинам из сословия земледельцев предписывалось носить зеленые бусы по числу прожитых лет и рожденных детей. Правила для воинов – вот настоящие дебри, но принцип понятен. Чем выше человек по социальной лестнице, тем длиннее его бусы и разнообразнее сочетание крашеных стекляшек. Любому сразу понятно, что перед тобой заслуженный член общества, а не хрен с бугра. Цветные стекляшки традиционно использовались как подношение божествам, при сборе налогов и для учета обязательных общественных работ. В храмах из этих подношений создаются своего рода записи, своды законов и песни минувших лет, проще говоря, летописи. Еще бусины служат материалом для составления договоров и обмена сообщениями между поселениями, в качестве статусных подарков, для создания ритуальных одежд и предметов роскоши, предназначенных украшать жилища знати. Из прослушанной лекции сделал главный вывод: бусины можно пустить в дело. Главное – установить контакт с туземцами. Частично обрисованная картина совпала с моими предположениями, но посчитал необходимым высказаться. Карго-культ в чистом виде. Внезапно посетила идея: как только в поселке появится бесполезный умник, поручу ему собирать подобную информацию. И начнет он с обобщения надписей на стене в дальнем углу дворца. «Витя, акстись, ты всерьез готов застрять в этом захолустье? Ты час назад чуть не сдох. Отрабатываем контракт, собираем манатки и возвращаемся в цивилизацию. Цветовая дифференциация штанов и скиндзадза с поправкой на индийские касты и международную торговлю», — поправил меня Буран. «У американских индейцев были вампумы из раковин», — добавил в обсуждение Тимофей. «Предметное письмо и валюта. Братцы, зачем столько умных слов?» — подколол нас Володя. «Вы мне ответьте, почем можно этот мусор впарить местным доходягам?» Буран снова расспросил Бая и пересказал. Его батя был воином народа Бракхут, а в свободное от трудов ратных время рыскал по заброшенной столице. Менял военную добычу и находки, тем и жили. За прозрачный кругляш давали курицу или меру батата, а за зеленую можно получить мешок кукурузной муки или даже упитанного поросенка. За жену он отдал колым, 11 бусин. Это немного, обычно просит вдвое больше. Смешанные, прозрачные, синие, зеленые, желтые, самые ходовые. Красные и черные, дороже всего и обычно находятся в коллективной собственности. Простому селянину владеть ими запрещено. Ценность каждой конкретной бусины сильно зависит от цвета и его насыщенности, формы, размера и личного умения торговаться. Для себя резюмировал. Все сложно, но стимул разобраться есть. Откуда они их берут? — поинтересовался молчавший весь разговор Тимофей. Торгуют с золотым ручьем. Больше стекло в промышленных масштабах в этом мире никто не варит. Нашим бы внутренний рынок насытить, — охотно ответил Буран. А тогда, тема жирная. Здесь плодородные земли, а в мире большой дефицит продовольствия. Пока оставим за скобками точный вывод про плодородие, если он здесь сегодня появился. Для себя решил обязательно выйти на соплеменников наших изгоев. Обеспечить поток продовольствия в полис – весьма заманчивая перспектива. Моего обменного фонда хватит на гору муки и стадо поросят. Осталось организовать процесс и сказочно разбогатеть. На короткий отдых остановились в виду заброшенного дома. Буран долго вглядывался в окруженное мертвыми деревьями здание, после чего заключил: очень скверное место, даже не думайте туда лезть. На вид — самый обычный заброшенный дом, разве что надвигающиеся сумерки зловеще сгустили темноту в окнах. В чем конкретно опасность? Пробой с дыханием бездны. Нежить в таких местах становится сильнее. Сдержанно поблагодарил за предупреждение. Вот откуда они лезут, мне сразу вспомнился поединок с напитавшимся скверной упырем в первую ночь. Обычно пробой в бездну достигается массовым жертвоприношением, либо серией таковых. Через сообщение с демоническим планом в этот мир поступают флюиды скверны, а порой заскакивают совершенно жуткие сущности, которые затем прорастают в одержимых. Хаотические проявления скверны ночами поднимают в окрестностях мертвые тела, порабощают разум живых и при помощи зова сгоняют в проклятое место двуногий материал. Уничтожить обитающую в подвале дома стаю упырей недостаточно. Следует особым ритуалом законопатить щель, в которую поддувает адским сквозняком. Мне браться за подобное сейчас откровенно рано, но выжечь это гнездо предстоит обязательно. Не сомневаюсь, это деяние во славу Тысячеликого будет соответствующим образом вознаграждено. А пока будем контролировать поголовье. Тем более, они сами охотно лезут на барьер. Егор очнулся. Радостно крикнула Дина. Парня напоили живой водой, и мы продолжили путь. В воротах Буран трепетно прикоснулся к флагу новой земли. Для него это больше, чем символ государства. Примерно, как встреча с боевым товарищем. Взволнованная печальной новостью, Каролина порывалась немедленно утащить меня в медпункт, но сначала провела излечение Егора алтарем, показывая ей весь порядок действий. Отправил руководству короткий доклад, добавив кодовое слово и открыл доступ Бурану для связи. Только после этого позволил увести себя в больничку и обработать рану. Все-таки обратная дорога далась мне тяжело и на койке ненадолго отключился, чем здорово напугал Каролину и остальных любопытных. Алиса на костыле уковыляла на кухню, чтобы развлекать себя и поваров разговорами. Скромного Тхи сегодня выписали долечиваться в домашних условиях, и на его месте теперь сопел под двойным одеялом Егор. Парня морозило. Меня тоже периодически била дрожь, раздражала слабость и донимала жажда. Состояние хуже, чем при сильной простуде. Нормально так просквозило жабьими выделениями. Накинул понча, выхлебал чашку кипятку с тростниковым сиропом и сразу стало легче. Описать Каролине действие токсина во всех подробностях. После чего заставил помощницу усвоить бусину со свойством устойчивости к ядам. «Лина, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, и очень надеюсь, тебе оно пригодится только для работы с лекарствами. Все будет хорошо», — пообещала женщина. «Главное, ты жив».